Глава 4. «Пока у нас есть еще немного времени до конца рабочего дня», — Гуров посмотрел на часы, — «давайте займемся все-таки разбором последнего из убийств нашего каллиграфа. Девушка, 17 лет, учащаяся политехнического колледжа. Кажется, колледж имени Овчинникова?» «Да, именно он. Она училась на контролера измерительных систем», — подтвердила Елена. Девушка пропала 25 января, а ее тело было найдено 27-го. И опять, как и в первых двух случаях, смерть наступила примерно за 4-5 часов до того, как тело нашли. «Как она пропала?» — задал уточняющий вопрос Гуров. По словам родителей девушки, она ушла к подруге в субботу вечером, но к ней так и не дошла. Подруга сама пришла к ней домой. Они договорились идти в кино с двумя знакомыми парнями, но так как компания ее не дождалась, а на звонке она не отвечала, то решили зайти за ней домой. Парни остались возле подъезда, а подруга, — Елена посмотрела в записи, — София Игоревна Липатова поднялась и позвонила в квартиру. Родители сразу же заволновались и стали звонить дочери, но та так и не ответила на их звонки. «Они искали ее сами?» — спросил Кричко, хотя по опыту знал, что обычно родители так и поступают, когда их ребенок не выходит на связь. «Да», — ответила Елена. Отец Марины прошелся пешком от дома до остановки автобуса, а потом пешком до дома Софии, по дороге спрашивая прохожих, не встречали ли они девушку, похожую на его дочь. Был уже вечер и довольно темно. Подруга и парни тоже не пошли в кинотеатр и присоединились к поискам. Никого они, конечно же, не нашли в тот вечер, а когда Марина не пришла ночевать, то утром родители пошли в ближайшее отделение полиции и написали заявление о пропаже. «А далеко жила подруга?» — поинтересовался Лев Иванович. «Не очень. На второй остановке после Алтуфьевского шоссе. Остановка Костромская улица. Ее дом рядом с остановкой». «Понятно. Значит, Марина пропала буквально недалеко от дома. Ее мобильные нашли?» «Нет, но его последний сигнал был зафиксирован как раз возле остановки, на которой она должна была сесть в автобус и ехать к подруге. По всей видимости, кто-то предложил ее подвезти, и она вместо автобуса села в машину». «К незнакомцу?» — удивился Гуров и добавил. «Рисковая девочка». «Не обязательно к незнакомцу», — возразила Елена. «Она вполне могла и знать того, к кому садилась. Родители ведь не могли знать всех, с кем общается их уже практически взрослая дочка. 18 ей должно было исполниться в феврале». Но хотел было что-то возразить Лев Иванович, но передумал и только вздохнул. «В 17 лет и мы уже считали себя взрослыми», — подумалось ему. «Я вот тоже не очень-то докладывал своим предкам, с кем гуляю и чем занимаюсь в свободное время». «Девочка, она была не проблемная. Зачем ее было сильно контролировать?» — пожала плечами Елена. «У Марины был парень, но с ним она порвала незадолго до трагедии. Его проверяли, но у него на время похищения и убийства девушки было железное алиби. Он проводил время со своей новой пассией. Причем у нее в квартире, в которой кроме нее были еще и ее брат и родители». «А что говорит подруга? Она не могла знать, кто у Марины был из знакомых с машиной?» «Она рассказывала оперативнику, который вел дело, что незадолго до своего исчезновения Марина поведала ей о знакомстве с каким-то весьма интеллигентным мужчиной лет 35 или чуть старше. Но есть у него машина или нет, она не упомянула». «Ага, это уже что-то. Интеллигентный мужчина лет 35 или чуть старше», — заметил Кричко. «А что еще известно об этом новом знакомом?» «Я не нашла больше в деле ничего, что говорило бы о том, что им вообще заинтересовались. О том, что подруга о нем упомянула, есть запись в деле, а что его пытались разыскивать, нет», — ответила Елена, еще раз быстро просматривая протоколы, которые она держала в руках. «Интересно, почему это?» — прогундосил Лев Иванович и решительно направился к чайнику. «Я, с вашего позволения, еще кружечку тирафлю выпью, а то в жар кидает и в горле саднет». «Не вовремя все», — пробормотал он себе под нос. «А мне кофе еще можно?» — нерешительно спросила Елена и посмотрела отчего-то на Станислава, а не на Гурова. «Можно и даже нужно. У меня и бублики есть. Хотите?» — спросил с улыбкой Станислав. «Хочу», — кивнула девушка. «Я сегодня не обедала еще», — прошептала она, словно бы извиняясь. «Тогда бублики нужно съесть обязательно», — Кричко подошел к своему столу, вынул из недр его целлофановый пакет с тремя бубликами в нем и торжественно протянул студентке. «Это все вам, ой, тебе», — поправился он. «А вы не хотите?» — посмотрела она на Станислава и оглянулась на Гурова. «Нет, это все тебе одной», — ответил ей Лев Иванович. «Мы со Станиславом сегодня уже обедали, а мне сейчас кроме микстур так и вообще ничего не надо». «Вам надо пить чай с малиновым вареньем или с медом, лимоном и имбирем», — посоветовала Елена. «Простуду за 3 дня вылечите, а это», — она показала на пакетик с лекарством, лежащий на столе Гурова, — «одна сплошная химия и никакой пользы, как говорит мой дед». «Дед, Леночка, у тебя правильный», — заметил Лев Иванович. «Но у меня под рукой, кроме аптеки на углу, нет ни лимона, ни меда, а уж тем более имбиря. И вообще, как ты себе представляешь картину? Полковник главного управления МВД России Гуров режет лимон у себя на рабочем столе?» Он улыбнулся своей шутке и посмотрел на Елену. Она оставалась серьезной и о чем-то размышляла. Когда лекарство было растворено в кипятке, а в кружках Кричко и Елены плескался черный кофе, Гуров спросил. «По делу об убийстве Жигановой. Я правильно запомнил фамилию?» — уточнил он у Елены, и когда она кивнула в ответ, продолжил. «Так вот, связи жертвы всегда должны проверяться весьма тщательно. И не только студентки, но и всех остальных убитых, так или иначе связанных с этим вашим каллиграфом. Нужно заново будет опросить всех знакомых и, может, найти еще каких-то свидетелей, которых могли пропустить оперативники. Как говорят, одна голова хорошо, а две лучше. Возможно, что все вместе мы найдем то, что пропустили те, кто вел дела Жигановой, Романовской и Чалкина. Они ведь не искали общие связи всех этих людей, а мы поищем». «Вы думаете, что есть кто-то один, кого эти люди знали и кому доверяли?» — осторожно сделав глоток горячего кофе, спросила Елена. «Не обязательно доверяли, но знали это точно. Похоже, наш каллиграф весьма осторожен, и он не стал бы нападать на своих жертв на улице. Скорее всего, он каким-то образом заманивал их». «Согласна», — кивнула Елена. «Например, Романовская пропала как раз в то время, когда, по словам ее подруги, с которой она вместе снимала квартиру, поехала на очередной вызов к клиенту, но не доехала. Ее машину нашли на трассе, она была сломана. Я сейчас точно не помню, но кто-то повредил ей какой-то там шланг, и тормозная жидкость вытекла. Машина заглохла, не доезжая до места назначения. Я не очень разбираюсь в технике, но экспертиза показала, что именно так все и было». «Снова получается, что наш каллиграф смоделировал убийство с самого начала», — заметил Станислав. «Кузнецов подобрал свою первую жертву убийства именно на дороге. Скорее всего, поломка машины была запланирована нашим каллиграфом. И он даже точно рассчитал время и место, в котором она должна была остановиться». «А это могло означать лишь одно. Именно он и вызвал ее, прикинувшись клиентом», — заметила Елена и вопросительно посмотрела на Гурова. Лев Иванович улыбнулся ей в ответ и обратил внимание, что Елена на этот раз чуть дольше обычного задержала на нем взгляд. «Не обязательно, чтобы все было именно так», — немного подумав, ответил он. «Он наверняка понимал, что все входящие звонки будут проверяться, и действовал каким-то другим образом. Кстати, клиента, который вызвал Романовскую, нашли?» «Да, нашли, но он стал отпираться и заявил, что никому не звонил, а эскортницами и вовсе никогда не пользовался. Но его все равно проверили и взяли на заметку». «И кто же это?» «Это молодой человек, 20 лет, работающий айтишником в какой-то строительной фирме и продвигающий ее сайт», — нахмурила брови Елена, вспоминая, что она читала в деле по убийству Романовской. «Он практически постоянно сидит дома и вообще повернут на компьютерах. Даже еду себе по интернету заказывает. Иногда только выезжает, если его просят починить какой-нибудь компьютер. Да, я теперь вспоминаю. Он живет совсем не в том районе, куда была вызвана и направлялась Романовская». «Вот видишь, скорее всего, кто-то просто использовал его номер телефона, чтобы сделать заказ эскортницы», — заявил Станислав. «А разве такое можно провернуть?» — удивилась девушка. «Если сильно захотеть, то можно», — усмехнулся Кричко. «Например, как вариант, украсть телефон, а потом подбросить опять. Айтишники — народ замороченный, сами в себе всегда. Он мог просто подумать, что потерял телефон или оставил где-нибудь, но потом вдруг обнаружил в кармане пальто или куртки, когда выходил из магазина или куда он там ходит иногда. Не все же время он, как ты сама только что сказала, дома сидит». «Так, давайте двигаться дальше», — прервал их разговор Лев Иванович. «Нам сейчас важно составить хоть какой-то план действий на завтра, чтобы он был действенным по максимуму». «Мне задание уже дали», — быстро ответила Елена. «Нужно постараться найти еще два убийства, которые будут подходить под почерк нашего каллиграфа. А если тела его жертв не найдены, то составить список всех, кто числится пропавшими за июль прошлого и нынешнего года». «Все правильно», — согласно кивнул Гуров. «Умница. Но на всякий случай нужно будет отметить пропавших не только в июле, но и в июне. Если у нашего убийцы есть место, где он держит своих жертв, то, вероятно, возможность, что подходящий случай похитить выбранных им людей предоставлялся ему раньше. Он ведь мог и подстраховаться. Не всегда убийцам так везет, и они похищают своих жертв прямо перед убийством». «Елена, ты можешь нам навскидку сейчас набросать психологический портрет каллиграфа?» — обратился к девушке Кричко. «Ты ведь лучше нас изучила все дела и наверняка имеешь представление о характере и образе жизни убийцы». «В принципе, я уже набросала себе некоторые заметки по этому поводу», — ответила Елена и из глубин папки достала еще один файл с листочками, на которых был отпечатан текст. «Вот, зачитать?» «Можно и своими словами. Но как тебе проще, так и действуй», — заметил Гуров. «В общем, так». Девушка стала серьезной и сосредоточенной. «Я все-таки скажу своими словами, потому как у меня после нашей беседы появились кое-какие изменения. Первоначально я считала, что преступнику до 30 лет, но теперь я думаю, что ему где-то от 35 до 40. «Это на основании того, что рассказала подруге Жиганова?» — поинтересовался Лев Иванович. «Не только. Я просто подумала, что настолько осторожно и умно, как каллиграф, должен был действовать человек со значительным жизненным опытом, терпением и определенными знаниями в криминалистике». «Ты же сама сначала сказала, что подробности старых убийств можно найти в интернете», — хитро улыбнувшись, сказал Кричко. «Я сказала это чисто теоретически», — смутилась девушка. «Имея в виду, что убийца не обязательно должен был работать в органах уголовного розыска или в следственном комитете. Сейчас любой продвинутый айтишник вполне может найти в интернете или, взломав нужные сайты, любую информацию». «Так, может, мы тогда зря проигнорировали этого паренька, которого подозревали в убийстве Романовской?» — спросил Лев Иванович. «Может, этот юный гений 20 лет способен не только находить в интернете нужную информацию, но и использовать ее в своих криминальных целях?» «Навряд ли это он», — с уверенностью ответила Елена. «Обычно 20-летние юнцы, повернутые на компьютерах, выглядят весьма хило и бледно, потому как все свое время посвящают сидению на стуле возле любимой игрушки. А наш каллиграф, скорее всего, мужчина сильный и натренированный. Он легко переносил тела от дороги вглубь парка. А значит, он не только молодой, но и сильный. Следит за собой, тренируется, может, даже ходит в спортзал. Если посмотреть на статистику, то в фитнес-клубы ходят в основном мужчины...» «Все-все, убедила!» — рассмеявшись и махнув рукой, прервал ее Кричко. «Давай дальше!» «Итак, скорее всего, убийца от 35 до 40 лет, он выше среднего роста, нормального или крупного телосложения. На здоровье и нервную систему не жалуются». «А как у него обстоят дела с психическим здоровьем?» — спросил Гуров. Елена с подозрением посмотрела на него, но, не уловив в его лице ни тени сарказма или издевки, ответила. «Не думаю, что у него, как и у дезорганизованных асоциальных маньяков, есть проблемы с психикой. Все его действия настолько адекватны и разумны, что становится понятно, что он действует больше из любви к искусству убийства, чем из-за потребности убивать. Вернее, он начал так действовать, а вот потом он не просто втянулся, а почувствовал азарт и удовольствие от убийства, и потом уже, как следствие, потребность убивать». «Вот даже как», — приподнял бровь Гуров. «Но получать удовольствие от убийства, разве это не есть психическое отклонение от нормы?» «Да, наверное, так оно и есть», — кивнула Елена, и одна из прядок волос снова упала ей на лицо. Она убрала ее изящным и легким жестом и продолжила. «Но его можно сравнить с азартом охотника, снайпера или солдата, который находит свое ремесло не только азартным, но и опасным. Опасность и азарт в одном флаконе больше присущи мужчинам. Среди женщин редко встречаются организованные несоциальные убийцы, буквально единицы. А вот среди мужчин...» «Все, сдаемся!» — снова поднял руки вверх Станислав. «Да, в какой-то степени он психически больной человек, раз находит удовольствие в причинении страданий и боли другим людям», — серьезным тоном продолжила девушка. Каллиграф, как охотник, находит удовольствие и в выслеживании своей жертвы, и в том, как он привязывает ее к себе, приучает ее доверять себе, можно так сказать. Наш убийца общителен, интеллигентен, обаятелен, умеет расположить к себе людей, но живет он, скорее всего, один, хотя не исключено, что у него в доме есть собака. «А почему именно собака, а не рыбки и не кот?» — удивился Кричко. «Все тела были найдены в парках, в которых всегда много собачников. Чтобы без проблем разведать местность, убийца мог приезжать в тот или иной парк с собакой. Так он меньше привлекал к себе внимание», — ответила Елена. «Разумно», — согласился Гуров. «А как насчет семьи? Есть у него семья?» «Как я уже сказала, он, скорее всего, живет один. Если бы у него была жена, то он не смог бы уделять столько времени своему... своей деятельности, хобби, что ли». Елена запнулась, но тут же продолжила. «Выслеживать жертву, узнать ее так же хорошо, как знал ее каллиграф, было бы сложнее, если бы он был обременен семейными обязанностями. А то, что он постоянно следил за жертвами и знал все их привычки, думаю, и так понятно». «Да, предварительную работу он проделывал большую», — согласился Лев Иванович. «Хобби, говоришь?» «Вполне возможно, что это действительно хобби. Выследить и убить так, чтобы не оставить ни следов, ни какого-то определенного почерка, лица преступления, так сказать. А как насчет его трудовой деятельности? Есть какие-то предположения, кем бы он мог работать? На что-то он ведь жил?» «А может, он скучающий миллионер и начал убивать чисто от скуки?» — пошутил Станислав. «Даже миллионеры, чтобы иметь большой доход, чем-то занимаются», — не поняв шутку, возразила Елена. «Занимаются инвестициями, входят в совет директоров каких-нибудь предприятий или фирм, да мало ли у них дел. Миллионеры тоже не очень-то скучно живут, и времени у них свободного не больше, чем у сантехника, а то и меньше». «Но это смотря какой миллионер», — заметил Лев Иванович. «Предположим, богатый наследник. Если он не дурак, а наш каллиграф точно не дурак, то он не станет просто так спускать на тормозах все полученное наследство, а станет его приумножать и...» «Нет, наш каллиграф не миллионер», — твердо заявила Елена. «А скорее всего, кто-то из интеллигенции и работает по графику 5-2. Заметили, что все преступления, похищения, убийства и сброс тела происходили в выходные дни или вечера?» «Врач, преподаватель, актер, архитектор, дизайнер, артист эстрады, певец, музыкант. Кто там у нас еще?» — перечислил Станислав. «А почему не строитель и не дворник? Интеллигентом у нас может быть всякий человек, независимо от профессии. Главное, чтобы было внутреннее состояние правильное и большое духовное образование. А для этого не обязательно учиться много лет в академиях». «Не буду спорить», — кивнула, ничуть не обидевшись на реплику оперативника, Елена. «Но мы сейчас говорим не о дворнике, который весь день обязан присутствовать во дворе дома, который он обслуживает, в том числе и по выходным дням, и не об интеллигентном строителе, который работает посменно. Нам нужен человек, который действительно работает 5 дней от звонка до звонка, а потом свободен все последующие выходные. У него есть машина, на которой он спокойно передвигается на дальние расстояния». «Ага, по нашим-то столичным пробкам поездишь спокойно на дальнее расстояние», — с сарказмом заметил Кричко. «Извини, что перебил», — тут же сконфузился он из-за своей несдержанности. «Да, вы правы на все 100%, — снова ничуть не обиделась Елена и улыбнулась. «У нас действительно с этим беда, но в вашей реплике находится ответ на вопрос о свободном времени. У каллиграфа свободна вся вторая половина дня и суббота с воскресеньем. Его никто нигде не ждет. Ну, во всяком случае, он может назначать встречи в свободном для себя графике. Он неторопливо посвящает все свое свободное время изучению будущей жертвы». «Так кем он может работать?» — спросил Лев Иванович. «Вот этого я точно сказать не могу. Возможно, он преподаватель или врач, или...» «Нет-нет, преподаватель еще может быть, но врач... Они ведь тоже посменно работают. У них, кажется, посменное дежурство», — возразил Станислав. «Участковые врачи работают по графику», — настаивала на своем Елена. «Не спорьте», — вмешался в разговор Гуров. «Преподаватели тоже весьма загруженный народ. Им и тетради нужно проверять, и уроки планировать. Писанины и отчеты занимают столько времени», — он махнул рукой, давая понять, что гадать о профессии каллиграфа бесполезно. «Неважно, кем он работает, важно, что у него достаточно времени на его делишки». «Соглашусь с вами, Лев Иванович», — Елена косо глянула на Кричко. «Я думаю, что если у него есть машина, то, может, стоит ее поискать? Может, кто-то видел недалеко от места нахождения тел какую-то подозрительную машину? Ведь чтобы донести тело до нужного места, он мог оставить машину поближе к месту убийства. Может, не всегда это ближе было на парковке. Он мог бросить ее и в неположенном месте, если ненадолго». «Мог, но тогда нам нужно самим побывать на месте и осмотреться», — заметил Лев Иванович. «Слушайте, что-то у меня, похоже, температура поднялась. Давайте-ка расходиться. Тем более, что время уже 5 часов, и наш рабочий день официально закончился». «Да, да, конечно же, вам нужно полечиться». Елена засуетилась и стала складывать копии документов в файлы, а файлы в папку. «Вот это», — Лев Иванович указал на папку, — «я возьму с собой, если ты не возражаешь. Хочу сегодня сам досконально все прочесть и подумать хорошенько над всеми этими убийствами». «Не бойся, верну все тебе завтра в целости и сохранности», — улыбнулся он, увидев написанную на лице Елены нерешительность. «Да, пожалуйста, а то у меня только по одной копии всех документов», — умоляюще глянула она на полковника и при этом не отвела глаза. «Наметился прогресс», — мысленно улыбнулся Лев Иванович. «Девочка понемногу привыкает к нам. Надо бы посмотреть в интернете, почему некоторые люди не любят смотреть в глаза другим людям». Гуров поймал себя на этой мысли и тут же сам себе ответил. «Хотя какая разница, почему? Все мы разные и все по-разному относимся к незнакомцам. В конце концов, Елена преодолела свой страх и стала более уверенной в себе». Вслух же он сказал. «Лена, тебе твое задание на завтра и на послезавтра, если за день не успеешь, известно. Но чтобы быть на связи, нам нужно обменяться номерами телефонов. Если что-то обнаружишь новое, сразу нам звони. Мы, в свою очередь, со Станиславом Васильевичем займемся опросом свидетелей и сделаем запрос на похожие преступления за последние 3 года. Мы, правда, не очень уже помним почерки всяких там советских маньяков. Ничего, я буду искать по принципу, которому следовала Елена. Выделять в первую очередь все нераскрытые дела, в которых расположение тел имели постановочный характер и на которых не было найдено ни одной сколько-нибудь значимой улики или следа», — заявил Кричко. «К тому же у нас теперь есть конкретные сроки. Убийства совершались в январе и июле, в конце месяца, а все убитые исчезали примерно за день или 3 до этого». «Значит, с поиска новых убийств, подходящих для каллиграфа, ты завтра и начнешь», — заметил Лев Иванович. «А я, пожалуй, встречусь завтра с подругой Жигановой Софией и еще раз попробую у нее узнать, о каком интеллигентном мужчине рассказывала ей Марина. Все, пойдемте на выход. И да, чуть не забыл. Номер телефона», — он вопросительно посмотрел на Елену. Сыщики быстро обменялись с девушкой номерами телефонов, и Кричко галантно предложил. «Елена, давайте я вас подвезу». Но та, улыбнувшись, сказала. «Спасибо, но я на своей машине. Она хоть и старенькая, но надежная. Мне ее отец отдал, когда я на учебу в Москву уезжала». «Эх, а я-то хотел прокатить красивую девушку с ветерком», — пошутил Кричко. «Девушки нынче, Станислав, такие продвинутые, что сами тебя прокатят», — недвусмысленно ответил ему Гуров. «Я же шучу», — рассмеялся Кричко. «Я так и поняла», — в ответ улыбнулась Елена, и все вышли из кабинета.